Глава 14. На следующее утро Гарри с опозданием пришел на студию. Муни занимался щитами. «Прекрасно», — пробурчал он. «Как только ты сделался моим компаньоном, то сразу стал опаздывать». Муни замолк, увидев лицо Гарри. Тот объяснил, что произошло прошлой ночью. «Я только что звонил в госпиталь», — сказал он, — «но мне сказали, что раньше, чем через неделю, он не придет в себя, и что его жизнь в опасности». «Бедный Рон!» «Паркинс думает, что это работа банды воров. Он...» «Не вмешивайся, Гарри!» — прервал его Муни. «Это не твое дело. У тебя и так достаточно неприятностей. Мне нужно повидать жену Рона. Вот план студии и схема установки оборудования. Нужно вызвать электрика. Я не вернусь до обеда. Ты не должен уходить. Я рассчитывал на тебя, Гарри. Сам я не справлюсь. Мне нужно повидать жену Рона. Я не приду до второй половины дня». Муни посмотрел на него. «Ты уверен, что тебе здесь нечего делать, малыш? У вас есть чем заняться сегодня утром. Придут люди, которых я фотографировал вечером. Нужно сказать им, что пленка пропала. И попытайтесь уговорить их сделать портрет. Можете назначить на четверг. Тогда все будет готово». Гарри вышел. В бумагах Рона он нашел адрес Шейлы Фишер и квитанции об отправке ей еженедельно 6 фунтов. Гарри подумал, как Шейла будет выкручиваться, если Рон перестанет посылать ей деньги. Он был убежден, что у Рона совершенно нет сбережений. Всю дорогу он перебирал в уме ночную сцену. Он боялся своих мыслей. Что могла Клэр делать ночью с 3 девушками и Брэди? Паркинс наверняка ее видел, хотя ни слова не сказал Гарри. Хозяин кафе и гарсон ответили формально. Они, дескать, не знают такого человека и не видели Рона Фишера. Гарри подошел к домику с грязноватыми занавесками и позвонил. «Нужно звонить сильнее!» — закричала женщина, которая выбивала ковер перед соседним домом. «Она рано не просыпается!» Гарри пробормотал спасибо и позвонил опять. Прошло добрых 5 минут, прежде чем дверь, наконец, отворилась, и на пороге появилась молодая женщина в грязном халате. Она недовольно смотрела на него. «Простите за беспокойство. Вы миссис Фишер?» «Ну и что с того?» — сказала она резким неприятным голосом. «Еще слишком рано, чтобы поднимать людей с постели. Я Гарри Рик, друг Рона». «А, он мне говорил о вас. Входите». На ее жестком лице появилась улыбка. Глаза и рот ее были накрашены. Когда она улыбалась, она казалась моложе и красивее. Гарри понял, что Рон действительно мог влюбиться в Шейлу. Комната была в удивительном беспорядке. Повсюду стояли блюдца с окурками, наполовину пустая бутылка с виски, горы пластинок на полу. Грязное белье и все остальное было покрыто слоем пыли. «У меня беспорядок. Вчера вечером были друзья», — пояснила она, вытирая глаза. Гарри осмотрелся и решил, что лучше не садиться. «У меня плохие новости для вас», — начал он. «С Роном произошел несчастный случай». Женщина окаменела. «Вы хотите сказать...» «Он мертв?» Ее кукольное личико ничего не выражало. «Нет, он не мертв, но в очень тяжелом состоянии. Возможно, еще несколько недель он будет без сознания». Она налила хорошую порцию виски в грязный стакан, потом протянула бутылку Гарри. Он отказался. «Спасибо». «Он перевернулся в автомобиле?» «Нет». «Его оглушили велосипедной цепью». Шейла усмехнулась и выпила виски. «Это здорово подходит к господину, имеющему принципы. Что же они имели против него? — Я ничего не знаю, — пробурчал Гарри раздраженно. — Я думаю, зачем я сюда пришел. Мне кажется, вас это совершенно не интересует. Она удивленно подняла на него глаза, скривилась и села. — Конечно, не очень. — Ну а деньги? Буду ли я их получать? — Не знаю. И мне наплевать. Рон в госпитале, но навещать его можно будет не раньше, чем через несколько недель. — Я совсем не хочу его навещать, — сказала молодая женщина, пожимая плечами. — Очень мило с вашей стороны, что вам наплевать на то, как я буду жить, но ведь я не могу существовать любовью и свежей водой. Когда он начинает работать? «Еще не скоро. И не хочу пугать вас. Возможно, он останется на всю жизнь калекой». Она скривилась. «Черт возьми! Это очень характерно для него. Не делайте такого лица. Мы с ним чужие люди, и вот уже 4 года как разведены. В конце концов, я выкручусь. Все устроится, если я выйду замуж еще раз», — заключила она, почесывая ногу под халатом. Гарри с отвращением смотрел на нее. «Я все-таки думал, а вам следует знать, что с ним произошло. В конце концов, ведь он ваш муж». Вдруг какой-то отблеск появился во взгляде молодой женщины, и с улыбкой она сказала: «Вы знаете, сейчас я очень стеснена в средствах. Вы не могли бы мне одолжить 5 фунтов?» «К сожалению, нет», — ответил Гарри. «Я и сам очень стеснен в средствах». Она поднялась и подошла к нему. «Ну, тогда 2 фунта. Знаете, а вы мне нравитесь. Пошли, будьте милым. Я тоже очень мила. Пойдемте, я покажу вам свою спальню». Она стояла у двери, и он был вынужден оттолкнуть Шейлу, чтобы добраться до ручки. «Нет, я сожалею», — пробормотал он. Она удивленно посмотрела на него. «Не притворяйтесь идиотом. Рон ничего не узнает. Ну, скажем, 1 фунт. Я сожалею», — повторил он. «Ну, тогда скажите ему, чтобы он поскорее поднимался и присылал мне деньги. Если он этого не будет делать, я обращусь в суд. Я даю ему месяц. Слышите? Он еще услышит обо мне». Гарри начала мутить. Когда он выходил, она прокричала: «И не напускайте на себя такой вид. Вы такой же идиот, как и все его друзья». «Ужасная женщина», — думал Гарри, почти бегом направляясь к станции метро. Заметив телефонную будку, он поколебался, но потом зашел и набрал номер Клэр. Когда он уже совсем собрался повесить трубку, он услышал щелчок, а потом голос Клэр. «Алло, кто у телефона?» «Гарри», — ответил он, удивленный агрессивным тоном девушки. «Гарри? Доброе утро, милый. Прости меня, но я спала». «Я удивлен», — сказал он, глядя на часы, которые показывали полдень. — Я думал, ты уже проснулась. Он услышал зевок, и перед его глазами вдруг возникла Шейла. — Я вчера вечером много работала и еще не пришла в себя. Прости, милый. — Можно заглянуть к тебе сегодня вечером? — Да, конечно. Приходи. Я приведу себя в порядок, скажем, 7:00. До вечера. Хорошо. Волна нежности охватила его. Мне кажется, я не видел тебя целую вечность, Клэр. Да, конечно. Значит, сегодня вечером 8. Она снова зевнула. Ой, до свидания, милый. Послышались гудки. Клэр повесила трубку. Гарри вышел из кабины. Он чувствовал себя довольно подавленно. Как только он начинал думать о Клэр, Перед глазами его возникала зевающая и чешущаяся Шейла. Скривившись от отвращения, он вошел в метро.